Август Маргарет встретила в Сандрингеме, гостя у королевы-матери. Сесил Битон сделал несколько фотографий именинницы, и она долго выбирала, какой из снимков послать Питеру. Подруга вспоминает, что принцесса была печальной, раздражительной и капризной. Вечером не желала идти спать и во всем перечила матери. Мы жалели королеву, потому что она просто не знала, как себя вести в этой ситуации. А воспитание и природная сдержанность не позволяли ей попросить у кого-нибудь совет. Маргарет нервничала, потому что знала, роковой час приближается. Королевская семья не могла вынести еще одного скандала. А принцесса пыталась убедить всех, что ничего особенного не случится, если она за него выйдет замуж. Друзья возражали, что этот брак нанесет удар по королеве, а Маргарет высмеивала их и ужасно злилась, если ее сравнивали с Виндзорами. Она всегда презирала своего дядю, считала его ничтожеством, вспоминает подруга. Королевская семья приехала в Шотландию, преследуемая целой толпой журналистов. В воскресенье, 21 августа, в день рождения Маргарет, вокруг Бальморала собралось не менее 300 журналистов. Они надеялись, что первыми узнают об историческом решении. Однако ничего особенного в этот день не произошло. В сентябре действие драмы переместилось в Лондон. Туда прибыл Питер Таусенд, направлявшийся на авиасалон Фарнборо. К глубокому возмущению двора полковник и не думал проявлять сдержанность. Разъезжал по городу в красном Даймлере с личным шофером. А возле домов, где жили друзья принцессы Маргарет, в засаде сидели журналисты, зная, что Таусенд попытается дозвониться оттуда в Бальморал. Он считал, что с ним обращаются по-скотски, вспоминает один из придворных, и никак не мог понять, почему ему нельзя самому приехать в Бальморал. Все время говорил о религии и проявлял невероятный эгоизм. «Господь решил, что эта свадьба состоится», — повторял он, совершенно не думая о том, в какое положение ставит принцессу и всех остальных. Однажды вечером, когда Таусенд не нашел посредника, чтобы позвонить в Бальморал, он совсем потерял голову и набрал номер сам. «Вы бы видели лица присутствующих, когда вошел паж и громко объявил, что полковник Таусенд просит к телефону принцессу Маргарет», рассказывал один из гостей Бальмораль. Вскоре Таусенд вернулся в Брюссель, так и не получив никакого ответа. В Бальморале личные проблемы принцессы не обсуждались. Когда Маргарет пыталась спросить совета у матери, та начинала нервничать, и разговора не получалось. Елизавета, как обычно, брала сестру под защиту, полагая, что Маргарет сама поймет, в чем состоит ее долг перед монархией и церковью. Поэтому Елизавета тоже избегала откровенных объяснений, хотя сомневалась, что из этого брака получится что-нибудь путное. Она говорила, что Питер Таусенд, недавно перенесший развод и находившийся в состоянии эмоционального стресса, слишком оторван от реального мира. А между тем неоднократные попытки Маргарет узнать мнение своих ближайших родственниц свидетельствовали, что принцесса сама начинает испытывать сомнения и с удовольствием свалила бы ответственность на чужие плечи. В семейной обстановке Бальморала Елизавета желала забыть о своем положении монарха, о династических интересах, и навязывать сестре свою волю не собиралась. Один из свидетелей высказал предположение, что королева не вполне понимала всю серьезность ситуации, недооценивала степень возбуждения, охватившего британскую публику. Елизавета в данном случае вела себя просто, как мудрая старшая сестра, а то и мать, если учесть, что Елизавета старшая от ответственности уклонилась. Королева выразила пожелание, чтобы влюбленные проводили как можно больше времени вместе. Тогда они лучше узнают друг друга и смогут принять решение. Однако Маргарет и сама потихоньку начинала понимать, какими осложнениями чревато ее упрямство. В замке Бальморал, где витал дух королевы Виктории, она записала в дневнике: «Причина, по которой мне нельзя выйти замуж за Питера, это принесет вред королеве. Причина, по которой я должна выйти за Питера, я не могу без него жить. Но